Все в мире относительно, не правда ли? 3 дня – это много или мало? Если без остановки пить водку, то многовато, а если искать преступника, то чудовищно мало. Особенно, когда не ведаешь, с какой стороны подступиться к делу. Чтобы не маячить в окне курилки под прицелом вражеской оптики, Эрин сидел на корточках и мрачно тянул одну сигарету за другой. Возвращаться в кабинет, битком набитый эльфами, ему не хотелось. Слушать светскую болтовню столичного полицейского – увольте. Это для леди Анерел Тиони всяческие конкуры, поля для гольфа, элитарные клубы и прочие балы дебютанток – повседневность, а для капитана Аптелемнара – болезненное напоминание о пропасти в социальном положении и происхождении между ним и его возлюбленной. Папа Эрина всю жизнь работал инженером, а мама была простой эльфийской домохозяйкой. Это пусть в солнечном и демократичном Пиндостане лицемерно кричат на каждом углу про равные возможности, а в Срединной империи все по-честному, аристократию никто не отменял. Вполне возможно, что не будь я удостоен рыцарства, то леди Анерел Тиони и головы бы в мою сторону не повернула, мрачно подумал эльф, усугубляя и без того отвратительное настроение. Балрак, Балрак, и еще 3 раза он самый. Пока Нолвенде обновляет в компании с дивно-златовласым светские навыки, Эрину придется как-то вывернуться, выскочить из трусов, но похитителей кровопийц найти. И на это ему даны всего 3 дня. Паучий случай. «Попустила уже или все еще кусаешься?» – поинтересовался Вольфович, внезапно заглянувший в курилку. Оборотень и сам не курил, и с трудом переносил, когда в его присутствии кто-то травился никотином. Оно и понятно, его чувствительный нос очень страдал от дыма. Так что факт посещения Вольфовичем курилки Эрин Рандира удивил втройне. Товарища Тузиковфа проще на выставку собак заманить. «Извини», – буркнул Аптелемнар и поспешно погасил сигарету. Весь день кувырком. Но оборотень на нервного эльфа зла не держал. «Хочешь отварчику хлебнуть? Успокоительного. Кофе в Ворлок тоже не пил. Зато у себя в реконструкторской готовил на водяной бане всякие любопытные декокты из целебных трав, которые сам и собирал. В волчьем обличье, разумеется. Весь сезон, каждое полнолуние, брал день отгула за свой счет и отправлялся в лесные чащи за нужными растениями. «Холодненького», — продолжал соблазнять эльфа Вольфович, «со льдом, под релаксирующую музычку». Отказываться от предложения Эрин не стал. В реконструкторской прохладно и тихо, а главное, никто не разглагольствует о выездке, великосветских раутах и приемах у владычицы и не заглядывает в глаза бирюзово-виноватым взглядом. В такой тесной компании даже присутствие любимой напарницы в тягость, особенно если вспомнить, что капитан не целовал ее уже 15 часов подряд. Кошмар какой! Отварчик Вольфовича и вправду отчасти снял стресс, а заодно не дал окончательно впасть в бездны самоуничижения. И чтобы зря не переводить время, Эрин решил выспросить у хозяина роскошного кабинета о магических ритуалах. Но разговор ушел в совершенно иную плоскость, чем рассчитывал Аптелемнар. «Ты уверен, что Утхан не отрастил на тебя зуб?» – спросил оборотень и выдернул из своего уха длинную черную волосину. «В каком смысле?» – удивился Эрин. «Он дал тебе абсолютно провальное дело, дружище. Полный и глухой висяк. Я сам присутствовал на закрытом совещании, где отчитывался отдел магического дознания. Они перерыли весь распадок, поставили на уши всех своих осведомителей. И ничего», — пояснил Вольфович. «Никто ничего не знает, не слышал и не видел. И даже не догадывается. Я решил, что Утхану придется идти на поклон к столичному руководству, чтобы выделили спецов из центральной конторы». «Все настолько безнадежно?» — не поверил следователь. «Итхан тебе изрядного балрога подложил, вот что я думаю», — констатировал оборотень. «Зачем, только понять не могу. Он же всегда к тебе неплохо относился». «И дал 3 дня на все про все», — растерянно добавил Эрин. Грей Вольфович воззрился на грустного эльфа с некоторым подозрением, прищурил светлые глаза и звучно потянул носом, точь-в-точь матерый волк. «Пахнет крупными неприятностями, Аптелемнар. Тебя со всех сторон обложили и хотят твоей крови. Так что береги шкуру», – прошелестел он, зловеще скались. Ароматный отвар застрял у Эрин Рандира в горле. Нет, этого не может быть. Итхан не стал бы. Или стал. У каждого есть слабое и уязвимое место. И если туда как следует пнуть, то почему бы и нет? Уитхана тоже могли взять за глотку, а он, соответственно, прихватил виновника переполоха за иные детали анатомии. Начальник управления в своем праве, просто ли посылая следователя на невыполнимое задание или спасая свою шкуру. Но кто сказал, что капитан Аптелемнар должен радоваться своей незавидной участи, а? Чего-чего о резкого прилива трудового энтузиазма бравый инчичикист точно не ощущал. Напротив, в прохладном и уютном кабинете Ворлока Эрину стало вдруг жарко и некомфортно. «Я тебя не стращаю, а предупреждаю», — сказал оборотень. «Учту. От тяжелых дум есть только одно спасение. А вот не водка. Она лекарство от иных бед. Работа. И только она способна изгнать прочь всех демонов сомнения. Значит, за работу». «И пусть дело провальное, пусть», — думал капитан Аптелемнар. «А мы попробуем его не провалить, верно? Мы хоть и не благородных кровей от рождения и в светских раутах не сечем нифига, но упорство нам не занимать. Правда, лапушка-параноюшка? Мы поборемся, побарахтаемся, а вот что-то дельное выйдет».